Глава 15. Не переживешь эту ночь. Достан. Не привлекая внимания, я посмотрел на Виана, полностью уверенный в том, что он не подведет. К вечеру буду ждать от тебя информацию. Страж кивнув тенью скользнул вдоль стены, пропадая из виду. С Вианом я встретился около 8 лет назад. Его связанного вели по улицам города. Парень был в рваной, потрёпанной одежде. Ужасающе худой, кожи до кости, избитый, в синяках, ссадинах и порезах. Всегда старался быть осторожным, но не смог остаться в той ситуации равнодушным. Когда стражи выпустили души из своих тел, дрожащий Виан был спасен. Мне стало известно, что семья продала его за долги. Куда тащили этого парня? Оставалось только догадываться. Он отказался возвращаться к родным, ведь они с такой легкостью предали его. С тех пор Виан находится рядом, зная, что у меня в душе и в мыслях. Не желая окунаться в темное болезненное прошлое, которое до сих пор является ко мне кошмарами по ночам, я решил прогуляться по саду, раздумывая над тем, что сегодня произошло. Значит, вместо одной дочери министр прислал другую. И почему? Что он задумал? А ведь раньше, когда я был ребенком, Эстар Марана занимал должность мелкого чиновника, которому во внутренний двор вход был запрещен. Зато сейчас он обрел силу, влияние и покровительство императрицы. Зубы стиснулись до ломоты в деснах. Столько лет я утопал в жажде мести. Мне было жизненно необходимо получить доступ во внутренний двор, чтобы приблизиться к своей цели. И я смог. Стал победителем в турнире, что устраивал император, набирая себе гвардию. Год за годом я повышался в ранге. При помощи братьев из гильдии, которых по городу было предостаточно, раскрывал сложные дела, копошась в грязном белье знатных особ. Меня не раз пытались убить, вот только я сам нес смерть. Очищая императорский двор от мелких сошек и не только, снова и снова представал перед очами императора, получая от него благодарность и очередное повышение. Во мне видели губительную опасность, поэтому часто пытались подкупить, чтобы наладить отношения и склонить на свою темную сторону. Но у них ничего не выходило. Я уже жил в этой тьме и не нуждался в деньгах, да и власть меня не интересовала. Если бы не жажда мести, даже близко не подошел бы к воротам императорского дворца. Я мог с легкостью уничтожить Марана, раскрыв перед императором все его делишки. Но этот змей не так прост. Да и не только его голову мне хотелось отправить катиться по эшафоту. Другие боялись выворачивать грязные делишки высокородных. А во мне страха не присутствовало. Он покинул меня, когда я был еще ребенком. Поэтому спустя 5 лет усердной работы я дослужился до главы ведомства наказаний. Это была моя территория, и воины здесь находились только те, кто без раздумий встанет на мою сторону. Император даже не подозревал, какая вражеская мощь собирается у него под носом. Внешний двор, внутренний и сам дворец, не говоря уже про город. У меня везде были свои глаза и уши. Спасибо за это отцу, который воспитал меня, пусть по крови мы и не приходимся друг другу родственниками. Не собирался сближаться с принцами и принцессой. Это не входило в мои планы. Но так вышло, что Сангара я спас от ядовитой стрелы во время охоты. Ее выпустил наемник, которому заплатила одна из наложниц императора. А Терсена пытались столкнуть со скалы, когда мы возвращались из храма, где проводили обряд памяти предков. По дороге на нас напали. Наемники схватили принца и потащили его к пропасти. Я успел в последнюю секунду. Их высочество после этого в шутку прозвали меня своим талисманом. Да так и привязались ко мне, чего я точно не желал. А что же до принцессы Амаи? Эту девушку было искренне жаль. За все время, которое я провел во внутреннем дворе, удалось увидеть и узнать многое. У нее была большая семья. Вот только кроме родных братьев принцесса больше ни с кем поговорить не могла. Мать с самого рождения не уделяла ей внимания, встречаясь только на празднествах. Она перекинула свою дочь на кормилицу и слуг. Сангар рассказал мне об одном случае. после которого Амая забыла, что такое слезы. Она была еще ребенком. Бегала по двору и упала, ободрав себе ладони. Ее высочество заплакало, и в это время неподалеку проходила императрица. Что бы сделала любящая мать, если ее ребенок упал, испытав боль? Верно, пожалела бы. А что сделала правительница? Отвесила Амае звонкую пощечину, злобно рыча, что принцесса не имеет права проявлять свои эмоции, тем более при слугах. К слову о слугах. Тех, кто был в момент падения рядом с Амае, казнили на ее же глазах. «Ты можешь мне довериться, Дэми. Поверь, я в силах тебя защитить». От голоса принцессы, что был тихим и с трудом различимым, я остановился, прижавшись спиной к живой изгороди. Отец со своей супругой недолюбливали меня и маму. «Опять эта девчонка», — хмыкнул я. Подружилась с Амаей. Неужто министр попросил об этом? «Расскажи, расскажи мне все, Дэми». «Давай, расскажи, а я послушаю. Вечером вернется Виан с информацией о тебе, если вздумала играть по правилам своего отца. Эту ночь ты не переживешь».